Я передвинула цветок в тень. Здоровой рукой тетя сорвала с папоротника несколько засохших листьев и улыбнулась. «Ну, что скажешь?» Я вспомнила про свой сад на крыше, где растения не хотели жить, но и умирать отказывались. «Красиво, а запах какой! Почти как дома!» По лицу тети Рут пробежала тень. «Пойдем в комнату, — сказала она, — выпьем чаю. Ты садись, я сама приготовлю». Тетя села на резной стул, обитый зеленым бархатом. Когда-то он стоял в ее доме в библиотеке возле патефона, а я пошла на кухню. «Эрл Грей в среднем шкафчике сверху», — крикнула она мне вслед. «Сахар стоит слева, а чашки в нижнем шкафчике справа. И еще английский кекс захвати, он в духовке. Далья мне принесла в пятницу, чтобы было чем гостей попотчевать, когда мы в карты играем». Я нарезала кекс, поставила на стол фарфоровые чашки в цветочек, разлила чай и присела на коричневый бархатный диван. Красный ковер с оленями. Картины Гутмана, Бергнера и Леванона. Статуэтка обнаженной женщины в позе лотоса. Деревянная плошка с орехами. Посеребренные щипцы для орехов. Корзиночка с мандаринами. Семейная кровать, застланная лоскутным покрывалом. Маленький розовый коврик. Зеркало у входа. Резная рама в форме виноградной лозы. Фотографии дяди Мани и загорелого улыбающегося Ури на этажерке. Дядя Мани в шортах, Ури в военной форме. Как ей удалось вместить весь свой огромный дом в комнату, в которой всего 30 квадратных метров? «Вы все еще играете по пятницам в бридж?» «Раз в две недели. Чаще им трудно. Один болеет, другая сломала берцовую кость. Старые мы. А ты, конечно, заколдовываешь карты глазами и срываешь весь банк». «Нет», — засмеялась она. «Видно, когда меня парализовало, я эту способность сразу утратила. А теперь они пользуются этим, чтобы вернуть все деньги, которые проигрывали мне раньше». И вдруг заплакала. «Ну, сама посуди, разве же это жизнь? Каждый раз перед сном я молю Бога, чтобы утром он не дал мне проснуться». Она вытащила из-под ремешка часов на парализованной руке бумажную салфетку и высморкалась. «По-моему, этот бог — преотвратнейший тип». Я встала с дивана, подошла к ней, обняла за плечи и вспомнила, как 2 года назад, за несколько месяцев до инсульта, на свадьбе ее внучки Айалы Яир спросил: «Тетя Рут, а когда вы в последний раз танцевали?» Она явно была приятно удивлена. «Вообще-то, — сказала она, — я и сейчас иногда танцую, перед зеркалом, когда никто не видит, конечно». «А со мной потанцуете?» — спросил Яир и протянул ей руку. Они вышли на площадку и стали танцевать. Сначала вальс, потом танго. Я сидела, осторожно трогала свой живот, в котором зрела новая жизнь, и смотрела на них, как завороженная. Они были словно созданы друг для друга. Седая голова тети Рут прекрасно смотрелась на фоне черного пиджака, который мы купили в Париже. Время от времени Ир поглядывал на меня, и я видела, что глаза у него сияют. «Смотри на нее хорошенько и запоминай», — сказала я себе тогда. «Возможно, это ее последний танец». Господи, как же я их обоих в тот момент любила. А сейчас? Что я могла сказать ей сейчас? «Знаешь, я тут на днях попросила Далью принести мне таблетки. Ну, снотворное», — она говорит. «Мама, как ты не понимаешь? Я не могу». «Да нет, почему же, я все понимаю. Разве можно помочь умереть тому, кто дал тебе жизнь?» Она всхлипнула и вытерла нос тыльной стороной ладони. «Вот если бы мне кто другой их принес тогда? Ну разве же кто принесет? Люди жалеют себя больше, чем других. Был бы жив сейчас мой Ури, тогда другое дело. Тогда мне, может, и захотелось бы пожить подольше, а так... Нет никакого смысла. Абсолютно никакого». «Выпей еще чаю», — сказала я. «Лучше не надо», — ответила она, махнув здоровой рукой. «А то еще, не дай бог, захочется в туалет».